ни Кронштадта, ни Севастополя. Хочу полярное. Пожалуйста, очень прошу, пишите меня на Северный флот. Учти, отвечали ему, что Ленинград ты сможешь повидать лишь после войны. Отпусков не будет, а флот в Заполярье — очень грозный флот. Там тебе будет нелегко, даже очень трудно. Это я знаю, ответил им Савка. Через несколько дней ему встретился Аграмов. Хвалю, сказал кратко. Служа на Северном флоте, ты очень многое повидаешь. Больше, чем где-либо. Ты меня понял? Так точно. Гирокомпасы по-прежнему любишь? Даже еще больше? Иди, есть. В своем выборе Савка не был одинок. Сознательно избрали для себя Северный флот многие. Пряников от судьбы они не ждали. Будут штормы, ломающие корабли, как сухие палки. Будут туманы, когда молоко сбивается в сметану. Будут морозы, от которых корабли принимают вид айсбергов. Долгая арктическая ночь нависнет над их мачтами. Коля Поскочин сказал правильно. Чем труднее в юности, тем легче в жизни. Надо понимать. Через несколько дней первая команда. Черноморцы и азовцы, становись! На этот раз с вещами. Прощай, Соловки! Все давно ждали этого волшебного момента, но счастье омрачилось болью расставания. Увидят ли они когда-нибудь эти прекрасные леса? Блеснет ли им в ночи совиный глаз маяка на Секирной горе? Последние слова, последние напутствия. Тихоокеанцы и амурцы, выходи строиться. Этих мало. Они понуры и подавлены тем, что, подготовившись к войне, на войну не попадут. Пошел маленький дождик. Аграмов в кожаном пальто беседовал с каждой группой отъезжающих. Утешал недовольных, желал счастливым доброго пути. Наконец выкликнули. «Балтийцы с вещами на построение!» Федя Артюхов скинул на плечи мешок. «Ну вот и стал я балтийцем!» Он постоял напротив тех, кого еще не звали с вещами. «Североморцы!» — сказал им Артюхов. «Может, еще свидимся, а может и нет. Прощайте на всякий случай, ребята. Я пошел!» Савка проводил глазами его рослую фигуру, нечаянно подумав. Скоро он будет в Ленинграде. И что-то кольнуло в сердце. Может, напрасно я на север. Но тут же он отогнал эту мысль прочь. Я прав. Недаром меня и Аграмов одобрил. Трижды вспыхнули песни уходящих и угасали далеко за Секирной горой. Балтийцы ушли. Теперь все ушли, а оставшиеся огляделись. Как мало нас, ребята! Да, немного. Человек 200. И в любого ткни пальцем обязательно попадешь в североморца. Они часто спрашивали. Всех отправили, а когда же нас? Потерпите, отвечали им. Сначала отправляли тех, у кого дальняя дорога. А вам-то, североморцам, ехать в пустяки? Делать было нечего, пока они вольные птицы. Ни нарядов, ни приборок, ни занятий. Трижды в сутки сходи на камбуз, а весь день гуляй. Но гулять было не в моготу. Юнги устали ждать. Ждите, скоро в Кремль придет транспорт за вами. Савка с Поскочиным сидели на скамеечке возле учебного корпуса, когда из-за леса донеслось такое знакомое. «Ать-два, ать-два, ножку! Не стесняйся поднять повыше!» «Росомаха ведет своих гавриков», — догадался Коля. Показался небольшой отряд юнг второго набора, старательно бивших по лужам новенькими бутсами. Рядом с ними, следуя по обочине с кочки на кочку, прыгал молодцеватый росомаха, орлиным оком высматривая непорядки в шеренгах. «Рука до бляхи!» — поучал он молодняк, после чего отводится назад под 45 градусов. «Ать-два! Ать-два!» — старается, — сказал Савка. В науку вгоняет. Старшина подозревает.